Смерть гонителей. О смерти Ирода Великого, который приказал избить в Вифлееме всех мальчиков от 2 лет и ниже, в надежде, что среди убитых окажется и новорожденный царь иудейский, поклониться которому приходили волхвы с востока, Иосифу в Египте было возвещено: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». От Матфея 2:20. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал, что последние годы царствования Ирод Великий был поражен страшной болезнью. Его палил внутренний огонь. Никакая пища не могла насытить его волчий аппетит. Ноги и низ живота налились водянистой жидкостью. Внизу живота появились черви. Дыхание стало учащенным и зловонным. Все усилия врачей помочь ему оказались бесплодными. Ирод умер в страшных мучениях и в сознании, что он всеми ненавидим. Древности 17:65-8:2. О внуке Ирода Великого, Ироде Агриппе I, в Деяния апостолов 12:1-3 написано следующее. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям. Вслед затем взял и Петра. Этот Ирод воспитывался в Риме и дружил с Калигулой, который, ставший римским императором, сделал Ирода царем Итуреи, Трахонитиды, Авилинеи и Галилеи. А по смерти Калигулы за особые услуги Ирод получил от императора Клавдия Иудею и Самарию, то есть почти все владения его деда Ирода Великого. Для евреев этот Ирод Агриппа I был хорошим царем. В угоду евреям он хотел предать апостола Петра какому-то особенному суду. Но ангел Господень избавил Петра от рук Ирода. О смерти Ирода Агриппы I в Деяния апостолов 12:23-24 читаем. Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Господне росло и распространялось. У Иосифа Флавия написано, что во время праздника Ирод явился перед народом в одежде из серебряных нитей, от которой отбивались лучи солнца. И льстецы кричали: «Помилуй нас! Мы считали тебя человеком, а теперь видим, что ты непростой смертный». Но Ирод вдруг почувствовал сильные боли в животе и сказал льстецам: «Я, которого вы назвали Богом, должен немедленно расстаться жизнью». Через 5 дней он умер, несмотря на то, что весь народ с детьми и женами постился и молил Бога о его выздоровлении. Древности 19:8-2. Луций Целий Фирман Лактанций, выдающийся христианский писатель, написал трактат о том, как умерли преследователи, чтобы далекие и все, которые придут после, могли познать, как Всемогущий проявил свою силу и величие, искореняя и совершенно уничтожая врагов своего имени. Из обширного трактата приводим только выдержки, относящиеся к последним дням жизни некоторых из римских императоров, гонителей христиан. Нерон, Люций Домиций Арено Баро, приемный сын императора Клавдия, для обеспечения за собой императорской власти приказал отравить своего сводного брата Британика, убить свою мать Агриппину II и многих казавшихся ему опасными людей. О Нероне Лактанций так отозвался: «Он был первым преследователем служителей Божьих. Он распял Петра и обезглавил Павла. Но он не избежал возмездия, ибо Господь смотрит на бедствия народа своего. Поэтому тиран, лишенный власти и низверженный с высоты империи, внезапно исчез, и даже место погребения того губительного дикого зверя теперь нигде не видно. Домициан, младший сын Веспасиана, требовал, чтобы его величали наш Господь и Бог. В его царствовании многие христианские деятели были замучены, а апостол Иоанн сослан на остров Патмос. О Домициане Лактанций так написал: «Возбуждаемый злыми демонами преследовал праведных людей, сам был предан в руки врагов и понес заслуженное наказание. Недостаточно, что он убит в своем дворце, его имя не упоминается. Хотя он построил много прекрасных зданий, восстановил Капитолий и оставил другие следы своего величия, Сенат до такой степени преследовал его имя, что не оставил ни статуи, ни надписей в его честь и суровыми декретами заклеймил его вечным бесславием. Церковь же воссияла добавочным величием и становится более и более процветающей». Валериан, Публий Лициний, из римского сенаторского рода, для снискания помощи богов начал всеобщее гонение на христиан. Его жалкий конец так описал Лактанций: «Валериан поднял нечестивую руку против Бога. Хотя его царствование было коротким, он пролил много праведной крови. Бог покарал его особенным способом, чтобы это было уроком на будущие века. Попавший в плен к персам, он не только лишился власти и свободы, но провел остаток своих дней в наихудшем рабстве». Шапур, царь Персии, когда только садился в коляску или верхом на лошадь, заставлял римлянина подставить ему спину. Так варвары насмехались над бывшим императором. К этому добавлялась боль, что никто не требовал его освобождения. И когда он умер, с него содрали кожу, окрасили в ярко-красный цвет и повесили ее в своем храме в укор римлянам, чтобы не слишком полагались на свою силу. Диоклетиан, Гай Валерий Аврелий, далматиец, из простого солдата, дослужившийся до чина начальника императорской охраны, провел ряд реформ для восстановления правовой, хозяйственной, военной и культурной жизни Римской империи. Возмнил себя воплощением Юпитера. Подстрекаемый Максимианом и своим зятем Галерием с 303 года начал преследовать христиан, разрушать их здания и уничтожать их служителей и писания. Через год он серьезно заболел и вынужден был отказаться от управления империей. Он умер в 313 году, видя разрушение всех его планов, намеченных против христиан. Максимиан, Марк Аврелий Валерий, сын крестьянина из Паннонии, возведенный Диоклетианом в соимператоры, жестоко преследовал христиан. В 305 году вместе с Диоклетианом вынужден был отказаться от управления западной частью Римской империи. Но жажда власти побудила его отправиться в 307 году в Рим к своему сыну Максентию, место которого пытался занять. Изгнанный из Рима, бежал в Галлию к своему зятю, Константину I, которого пытался не только устранить от власти, но и убить. Изобличенный в преступном намерении, Максимиан, подобно Иуде Искариотскому, покончил самоубийством в 310 году. Галерий, Гай Валерий Максимиан, фракиец, пастух, усыновленный Диоклетианом и женатый на его дочери, победил персидского царя Нарса, вторгшегося в Армению, в 305 году уговорил больного Диоклетиана отречься от престола. Ставший императором и воображая себя сыном бога Марса, особенно жестоко преследовал христиан. Кара Божья обрушилась на Галерия в виде страшной болезни, продолжавшейся целый год. Его съедали мелкие черви. Врачи были бессильны излечить или хотя бы облегчить его ужасные мучения. Наконец, он начал вопить к Богу, обещая восстановить разрушенные им церкви. В 311 году он издал эдикт, в котором признал христианам одинаковые права с другими религиями и просил молиться о нем. Смерть перечисленных гонителей является предупреждением для всех противников и подтверждением слов апостола Павла, что страшно впасть в руки Бога Живаго. К евреям 10 глава, 31 стих. Аминь.